بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله. إخواني الأعزاء, дорогие братья, иншаллах, мы начинаем эту книгу во время Рамадана. Мы начали книгу по поводу Рамадан, писал шейх Салим аль-Хиляли, сифату сом ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям постился. И альхамдулиллах, это уроки нам дают возможность о том, что увеличивают свои знания, поскольку много ученых говорят: хаккуль мали заката, وحق العلم أداته. Значит, право имущества давать закат. И право знания давать знания, передать знания. Если человек имеет какие-то определенные знания, где-то учился, он должен передать братьям, поделиться с ними, потому что, альхамдулиллах, это то, что нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам приказал, именно призыв к истине, к таухиду и акиде Ахли Сунна валь Джамаа. Братья и сестры, джазакум Аллах хайран. И поэтому все пророки, саллаллаху алейхи ва саллям, напоминали своих сподвижников, свои народы и так далее, поводы знания и стремления к знанию. Четыре сунан, сунан ибн Маджа, Абу Дауд, Ат-Тирмиди, Ин-Нисай, все передали слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, через Абу Дарда. Абу Дарда, его звали Уаймир, сын Кайса, сын Амир, Аль-Хазраджи из народа Хазрадж, Аль-Ансари из Ансара. Те люди, которые жили в Медине. Абу Дарда умер до смерти Усман бин Аффан, до гибели Усмана бин Аффана, 32 год хиджра. Абу Дарда один из самых знающих среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже пророк назвал его Хаким, Хаким аль-Умма, мудрейший. Слова, которые предал Абу Дарда, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна аль-анбияа лам юварруту дирхаман вала динаран». Пророки не оставили наследство, имущество. وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ. Но оставили наследство, знания. Это знание, которое про них говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это шариат, это исламское законодательство. Это то, что приближает человека к Аллаху. Поэтому Бухари, в начале своей книги Бухари, именно Сахих Бухари, книга «Ильм», знания, писали эти слова: «Бабу л'альми кабла л'каули ау л'амаль». باب العلم قبل القول والعمل. Прежде чем говорить или действовать, надо знать. И писал это слова, то, что в Коране написано. Аят 19, сура Мухаммад, 47 сура. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Зная о том, что нет божества, кроме Аллаха. Значит, Аллах говорит Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в том числе нам говорит, люди, о том, что в первую очередь знание это должно быть. Тавхид. Мы должны о том, что знают, что нет божества, кроме Аллаха. Никто не принадлежит ему поклонение, кроме Аллаха. Значит, в первую очередь знание, деяние не принимается без знания. И человек, он не знает то, что Аллах любит и будет доволен, если он не знал этого только через пророки. Это только передает только пророки. И это значит, надо иметь какие-то определенные знания. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам приказал искать знания. Согласно хадису, который достоверный: «Ман салака тариқан йальтамису фихи ильман, сахала Аллаху лаху тариқан иля аль-джанна». Кто ищет путь к знанию, Аллах облегчит ему путь к раю. Конечно, здесь хадисы достоверны. И бывают какие-то хадисы, которые часто люди рассказывают. Они не являются достоверными хадисом, наоборот, ложные. Подобный хадис, который говорит: «Ищите знания, если даже в Китае». Или другой хадис, который говорит: اطلب العلم من المهدي الى اللحد. Ищите знания от колыбели до могилы. это все хадисы ложные. Или другой хадис, который говорит, и часто пользуются шииты, «Ана мадинату л'альми ва алиюн бабуха». Это тоже ложный хадис. «Я город знания, и Али ворота». Это недостоверно. Дорогие братья, здесь есть другие хадисы, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ценность знания. Это дальше в хадис, который именно передали Абу Уаймир, значит, Абу Дарда, сказал, «Инна л'малаиката латадау ажнахатаха литалибил альми ридан бима сана». Значит, ангел пустит свои крылья для человека, который ищет знания. Довольно. Они довольны то, что он делает. И ангелы тоже довольны, когда видят человека, который ищет знания. Значит, помогает. Ему читает дуа. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна л'хитана фил бахри латастагфиру ли муаллим ль-нас аль-хайр». Даже рыбы в море, они просят прощения. Те люди, которые дают знания людей или призывают к знаниям. И это первое, то, что стремились все люди, которые искали этот путь, как делали сахаба, радиаллаху анхум. Дорогие братья, джазакум Аллах хайран, один из пользы, который мы могли получать в этой комнате, альхамдулиллах, о том, что мы придаем друг другу знания. И альхамдулиллах, это нам помогает на следующий путь, то, что касается именно жизни, именно за то, что Аллах нам дал осветление. Мы узнали истину от ложи. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Утиту л'ильма, утиту л'Кур'ана». Аллах мне дал Коран. «Утиту л'Кур'ана ва митлаху ма'аху». И подобие Корана. Значит, Аллах дал ему знание. Это Коран и подобие Коран. Это хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, то, что мы сейчас занимаемся, это именно ищем знания в хадисе. Через эти книги, которые, иншаллах, будем заниматься на следующей неделе. Джазакум Аллах хайран. Машаллах, то, что хорошее. Мы собрались в этой комнате. Наверняка, где-то есть наши соседи в других комнатах, где люди заблуждаются, а где-то люди, они призывают какие-то заблуждения. Люди, может быть, даже призывают не к истину. Но, альхамдулиллах, мы здесь собрались, на то, что вспоминает Аллаха, хвалит пророка, исподвижники пророка. И часто было раньше, иногда заходили в какие-то определенные комнаты, где люди оскорбляют даже исподвижники пророка. Но, альхамдулиллах, мы здесь вспоминаем и хвалим исподвижники пророка, потому что они принесли нам это знание. А Абу Хурайра передал это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна лиллахи малаикатан ятуфуна фит тариқ, яртамисуна ахля дзикр». У Аллаха есть ангелы, которые ищут собрание. А где вспоминает Аллаха? Аллах создал малаика, ангелов, и у них есть разные задачи, они разные работы. Есть ангелы, которые отвечают за какие-то определенные действия, именно определенные дела. Есть другие ангелы, которые отвечают, они держат именно трон Аллаха, их 8. Но есть определенные ангелы, которые ищут это собрание, а где люди вспоминают Аллаха, ищут знания, придают друг другу знания. И, альхамдулиллах, можно сказать, наша комната, в том числе, те места, которые обитают ангелов. Пророк сказал, «Инна лиллахи малаикатан ятуфуна тариқ яртамисуна ахля дзикр». Есть ангелы, которые ходят по дороге, ищут собрания, где люди вспоминают Аллаха. Или есть ангелы, которые путешественники, сайяхин, «Инна лиллахи малаикатан сайяхин», ищут пути, везде ищут, а где знания. «Фаида ваджаду кауман яткурун Аллаха танадав». Если находят такие собрания, где люди вспоминают Аллаха, скажешь, давайте, вот ваше место, вот где вы хотели вспоминать. Значит, окружает их, значит, окружает свои крыльями до первого неба. В другой версии хадиса у муслима говорит о том, что фаяртафиуна иля сама, и они потом поднимутся к небу, к Аллаху. Каля фаясалюхум раб, пахуаляму минхум. И Аллах спрашивает их, хотя он знает лучше. И альхамдулиллах, в этот момент можно сказать о том, что в этот хадис даже здесь нет сомнения. И человек, который именно если читает, ищет истину, знает о том, что Аллах на небе. Потому что многие есть группы, которые говорят, нельзя сказать, что Аллах на небе. Хотя все хадисы и аяты, все направляет людей в одно направление, говоря о том, что Аллах на небе, даже сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, мы считаем о том, что Ахли Сунна валь Джамаа, Аллах находится на небе. И как, из чего это нам не касается, а хадисы и аяты все направляет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает лучше. Вот эта группа, которая может сказать Ахбаш или Ашария, Муатазир, они отрицают все это. Они наоборот переводят не в те направления, которые можно сказать правильно, так как понимали сахабы и салаф. Поэтому в этот хадис, они когда возвращаются к Аллаху, Аллах их спрашивает. فَيَسْأَلَهُمْ رَبَّهُ وَعَلَمُ مِنْهُمْ Аллах их спрашивает, хотя он знает лучше. Люди, которые в это собрали были, Аллах знает на то же наше собрание. И она такие места, которые тоже любят ангелы. И Аллах их спрашивает. مَا يَقُولُ عِبَادِي Что они говорят, мои рабов? Мои рабы, что они говорят? Хотя Аллах знает. И Аллах спрашивает специально на то, что возгордится. Перед ангелами это люди, которые собрались на это собрание. Которые оставили все. Оставили жены, оставили детей, оставили работу. И прийти на занятия, где можно получить знания. Как некоторые братья наши. И альхамдулиллах, мы тоже оставили дела и так далее, на то, что присутствовали на это занятие. Ма якулю ибади, что говорят? Ангел отвечает, قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمُدُونَكَ وَيُمَجِدُونَكَ Они тебя вспоминают, они тебя хвалят, они возвеличат тебя. Значит, они постоянно Аллах вспоминает, эти люди в это собрание. قَالَ فَيَقُولُ رَبُّ Аллах им говорит, спрашивает, هَرَّعَوْنِ Эти люди, они разве меня видели, за то, что меня хвалили так, или вспоминали меня? Они отвечают, لَا «Ла, Аллахи, ма раук!» «О, Аллах, они тебя не видели, эти люди!» «Каля, фа кейфа лау рауни?» «Как если они меня увидели бы, эти люди?» Спрашивает. «Каля, якулун!» И они говорят, отвечают ангелы. «Лау раука, лакану ашадда ибадатан, ва ашадда тамджидан, ва актара лака тасбиха!» «Они больше тебя хвалили, больше тебя вспоминали!» «Каля, якулун!» Аллах их спрашивает тоже. «Каля!» فَمَا يَسْأَلُونِي Что они просят? Что они хотят эти люди? Они отвечают, قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةِ Они просят рай. И Аллах спрашивает, قَالَ وَهَرَّأُهَا А раз они видели рай? Конечно, мы, альхамдулиллах, тоже просим Аллах рай. Мы хотим попасть туда. Но мы не видели это место. Мы не видели это место. Поэтому они отвечают, ангелы говорят, لَا وَاللَّهِ يَا رَبْ مَا رَأُهَا И они, Аллах их спрашивает и говорит, فكيف لو رأوها؟ يعني تشاهد لو أنهم رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم لها رغبة. أني بولش استريميلي ونقبل بولش جلاني باباستو ده. قال فيقول الله يخبرش توجه ختيم وزنايت توجه في دوشية لدي توجه في ناشي دوشية توجه كتر من سبراليس نايت السبراني. فماذا يتعودون؟ أني شتو بياتي تلودي؟ قال يقولون يخافون عذابك. другой версии хадиса, они боятся ад. قال يقول وهل رأوها أرازني видели ад. فيقولون لا والله ما رأوها. او الله они не видели ад. فيقول الله их спрашивает. فكيف لو رأوها как если они увидели бы ад. قال لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. они больше боялись бы это место. они убежали быстрее оттуда. Конечно, согласно с хадисом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах, когда сотворил, в первую очередь сотворил именно рай, сказал Джибрилю, иди посмотри в рай. И он посмотрел и вернулся. قال يا الله ما يسمع بها أحد إلا ويدخلها. О Аллах, кто про нее слышит, все зайдут туда. И Аллах окружает рай, то, что не желает душа наша. Что не желает? Добрые деяния или какие-то приказы Аллаха. فَيَحُفُّهَا بِالْمَكَارِهِ Значит, окружает ее то, что душа не любит. Аллах говорит Джибрил, «Я Джибрил, идха фандур фиха». Джибрил, иди посмотри еще раз. И Джибрил говорит, «Я Аллах, ахафан ла ядхулха ахад». Я боюсь, может, даже никто не зайдет туда. И Аллах говорит Джибрилу, «О, Аллах через какое-то определенное время сотворил ад». И говорит Джибрил, «Идха фандур фиха». Джибрил посмотрит, потом вернется. Сказал, «Рабби, да». ما من أحد يسمع بها إلا ولا يدخلها. Значит, кто про нее слышит, никто не зайдет туда. Конечно, все, конечно, будут бояться ад. И хорошие, и плохие. и грешники, и верующие. И Аллах окружает вокруг нее то, что душа желает, то, что любит наше послушание именно дьявола, шайтана. И Джибриль говорит: «Я Аллах, ахша алла ядхулаха ахад, ахша алла янджу минха ахад, ахша алла янджу минха ахад». О Аллах, боюсь, никто от нее не спасется. Представьте, братья, в этот хадис, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, напоминает о том, что ад и рай, она ближе. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, другой хадис говорит: «Инна джанната ва нара акрабу иля ахадикум ми ширяки наали». Значит, рай и ад ближе к вам, чем ваша обувь, которую вы одеваетесь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал дальше в этот хадис, хадис Абу Хурайра, Аллах говорит им, это на небе, ангел, который на небе, говорит: «О ангелы мои, будьте свидетели, фашхуюкум, они гадгафарту лахум, я их прощаю грехи, эти люди». И тоже те люди, которые, иншаллах, в наше собрание, в нашей комнате, джазакум Аллах хайран. Аллах прощает наши грехи, потому что мы собрались ради Него. Мы искали знания, и мы хвалим и вспоминаем Его. И вспоминаем одновременно пророк, из подвижных пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Якулу, ман хум малякун миналь малайка, фихим фулан, лейса минхум. Значит, среди них кто-то зашел, но не было желания на это собрание, значит, не было желания сидеть на этот урок и так далее. Каля валяху гадгафарт, я ему тоже прощаю грехи. Но, конечно, версия у Бухари не написана этого, а у Муслима написано о том, что сказал валяху гадгафарт, я ему тоже прощаю грехи. Каля хуму джаласа, лаешка джалисахум. Версия Бухари говорит, те люди, которые с ними сидят, никогда не чувствуют с ними скучность. Значит, если мы сидим где-то собрание, люди вспоминают Аллах, мы хотим еще больше и больше могли слушать. Хадис у Бухари и Муслима. Другой хадис, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ан Муавия, Муавия ибн Аби Суфьян, сказал, хараджа Набий, саллаллаху алейхи вассалям, аля халакати мин асхабе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел и увидел, сахаба сидят в круге, маленький круг сидят. И подошел к ним пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил, ма аджласакум? Почему вы здесь собираетесь? Почему вы здесь сидите? Калю джаласна нафкуру Аллаха ва нахмудуху аля ма хадана. Мы сидим, вспоминаем Аллаха, и мы хвалим Ему за то, что Он нам наставил на истинный путь, ислам. Потому что они были раньше в заблуждении. И за это они благодарят Аллаха, за это благо, благо наставления к истинный путь, к исламу. Понятие ля иляхи лаллах, Мухаммад Расулуллах. Каля Аллаха ма аджласакум илля дак. Клянутся Аллаха о том, что только вы сидите ради этого. قال والله ما أجلسنا إلا ذاك من ترك السديم رضي الله قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم правда говорит я вас не просил ну не заставил вас клятся потому что я сомневаюсь на вас нет поскольку именно сейчас Джибриль ко мне пришел и сказал قد أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة потому что Аллах гордится вами перед ангелом хадису Муслима поэтому братья Конечно, хадис, это знание, это в первую очередь фарида, обязательно, должен человек знать. Поскольку хадис пророк говорит, талабу аль-ильми фарида, аля кулли муслим. Ильм это является фарида, обязательно для каждого мусульманин. Это версия Бухари, а муслима, аля кулли муслима, и каждого мусульманки. И это, альхамдулиллах, поскольку аль-ильм, ю'бад, мы должны именно поклоняться с Аллахом, именно со знаниями. И это согласно с мнением много ученых. О том, что в первую очередь человек он должен знать «Ля Иляха Илляллах, Мухаммад Расулуллах». Имам Шафии говорит «Валлах, если Аллах не послал бы кроме сурат аль-Аср, лакафатна». Значит, было нам достаточно. Если Аллах не послал кроме нее, потому что она объявлена все знания. Он говорит, если Аллах не послал бы другие суры, и было достаточно нам сурат аль-Аср. Что написано в сурат аль-Аср? «Валл-Аср, инна л-инсана лифи хуср». Аллах клянется предвечерней молитве. Он имеет право клясться в свое творение. А люди, они должны только клясться ради Аллаха. Именно Аллахом. Все люди в убытке. Илля ладина аману. Именно кроме тех, которые уверовали. Аману, ай аману, значит, со знаниями приобрели знания. Поклоняясь Аллахом со знаниями. Аману, значит, знания. Ва амилу салихати. После они как узнали, они творили добрые деяния. Значит, действовали по это знание, которое они приобрели. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. Поскольку человек, как он знал и практиковал это знание, он обязательно должен призывать к этому знанию. Призывать к этому знанию. وتواصل بالحق. Дальше, вот тавасо без сабр. Конечно, если человек, как он практикует это знание, призывает к этому знанию, наверняка бывают какие-то трудности. И именно сабр, значит, терпели за это знание. Может быть, люди оскорбляют, может унижают или что-то, но при этом он терпит, потому что знает это испытание от Аллаха. Имам Шафия говорит, даже это не только Шафия, и имам Ахмад кадалик, еще имам Ахмад говорит это слова. Куллю аль-ильму сива аль-Кур'ана машгалатун, илля аль-хадис, ва илля аль-фикх фид-дини. Все знания, кроме Корана и хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и знания религии, это машгала, пустое занятие, или занимается лишнее время человека. Ма кана фихи аль-ильму, ма кана фихи кала хаддасана. Знание, в первую очередь, это и является то, что говорил пророк. Кала хаддасана, сказал нам пророк, сказал сахаба, хаддасана Алиин аль-Мухаммад, до пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, хаддасана передал этому от другого, от третьего, именно до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это является знание. Ва ма суа залика, ва свасу шаятини. И кроме этого, это нашептывание шайтан. И тоже это слова, согласно с мнением, слова именно имам Ахмад, акида тахавия. Он говорит, аль-ильму кала Аллаху, кала Расулуху, ва гайруху, ва свасу шаятини. Знание, это слова Аллаха и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И кроме них, это является нашептывание шайтана. Поэтому хадис, который говорит, кала алиман, сразу будет знающий, ау мутаалиман, или ищущий знания. Ау мухиббан, или любящий те люди, которые ищут знания. Ау муинан, или помогающий те, которые ищут. Вала такуна хамиса фатахляк. И старайся не быть пятый, и ты уже грозится тебя гибель. Это те люди, которые не любят. Это четырех. Те, которые ищут знания, или знающие, или любящие знающие, или помогающие знающие. А пятый уже не любит эти четырех. Поэтому, в первую очередь, мы должны брать джазакум Аллаху хайран, искать знания. И то, что важно именно, самое главное знание, даже говорят ученые, хусни суа нусфу аль-ильм. Ну, правильно задавать вопрос, это половина знания. Много братья, они иногда ошибаются, и получается о том, что их ответ тоже неправильный, который они получают. Они неправильно задают вопрос, и получают неправильный ответ. Поэтому очень важно, когда человек ищет знания, мы знаем, как именно хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, человек, который убил 99 душ. И когда он хотел раскаиваться, подошел и спрашивал, а где есть самый знающий? Фадулля аля рахиб. Ему показали монах. Человек простой, который поклоняется. И когда он попросил, сказал, я убил 99 душ. Аллах разве меня простит? Он сказал, нет. И он решил его убить тоже. И убил 100 человек. И через какое-то определенное время появилось ему желание опять раскаиваться. Но он попросил опять, кто есть среди вас знающий? И в этот раз они сказали, есть знающий. И показали ему, где можно найти. И когда он подошел к нему, сказал, я убил 100 душ. Разве меня Аллах простит? И этот знающий сказал, поскольку он знает, на основании знания, он ответил этому человеку. Сказал, да, Аллах простит тебя. Но главное всего, поменяй это место, общество. Потому что они напоминают его прошлое. И конечно, когда он решил уйти, настигла его смерть в этот момент. И ангелы спустились, это хадис можно найти в ряду салихин. Значит, человек задал вопрос, в первую очередь получился неправильный ответ, и потом получил правильный ответ. И Аллах ему спас за это. Другой хадис, который говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошли сахаба и спрашивали, «Я Расул Аллах, хал яджуз ат-татахур мин ма'и аль-бахр?» Хадис, который Булугул Марам, и Бухари, и Муслима, «Можно ли делать омовение с морской водой?» Он сказал, «Наам». Значит, ответил да. Каля хуа тахуру мао. Вода чистая, можно использовать для омовения. И пророк ответил им половину вопроса. Он ответил на те вопросы, которые именно они хотели. И добавил, ответил на вопрос, который они не задали еще. Как хатиб аль-Багдади сказал, зиядату ильми ильм. Значит, знающий, если он знает. И лучше, для, как мудрость именно, дать больше знания в этот момент, он должен именно передать это знание. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Хуа тахуру мау аль-хиллю майтату». Мертвечина, море, можно ее есть. Рыбу, значит. Или то, что в море можно есть. И поэтому сахаба, они постоянно спрашивали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже Айша говорит, «Рахима Аллаху ниса аль-ансар, лям ямнаунна аль-хая, ан ясалу набии, саллаллаху алейхи ва саллям, фима юридун». Они не стеснялись даже. И пусть Аллах верит, помимо женщин ансара, они спрашивали пророк те вопросы, которые можно женщинам мухаджире, они стеснялись. Это можно дальше найдем, иншаллах, касается вопроса Алия. И одна женщина, которая спрашивала пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, про мастурбацию. Было случай, когда я это часто раньше рассказывали, потому что мальчик решил идти охотиться в лес, и когда подошел к месту, кричал, неожиданно кричал. И, конечно, как он кричал, он слышал свое эхо, и голос к нему вернулся обратно. И он думал, там в лес есть еще мальчик. Из-за этого он гневался, этот мальчик. И начали его спрашивать, «Ман ант? Ты кто?» И каждый раз говорит, «Ман анта? Кто ты?» И голос к нему возвращается, «Ман ант? Ты кто?» И он гневался, взял палку и начал искать этого мальчика, который подражает его голосу, хотели его убить. И, конечно, он устал, везде искал его, не нашел. И начал сказать ему слова плохие. Сказал он, «Ты хороший». И, конечно, голос к нему вернулся обратно. Сказали ему, «Ты тоже хороший». Еще он больше разозлился, еще начал искать этого мальчика. Конечно, он его не нашел. И когда он встал, вернулся домой, расстроенный. И как раз матерь увидела его в таком состоянии. Сказала, что с тобой, сын мой? Говорит, мама, я увидел. Он начал рассказать ей то, что он увидел там. И она смеялась. Сказала, сын мой, это не был мальчик там. Ты только один был, но ты слышал только свое эхо. Если ты ему сказал бы хорошие слова, они тебя вернулись бы хорошие слова. Те же слова они вернулись бы тебя обратно. Конечно, это можно тоже сказать относительно к этому вопросу. Если ты задаешь вопрос правильно, конечно, эхо это твой вопрос, тебе вернулся тебе ответ правильный. Дорогие братья, конечно, знания, которые мы ищем, должно быть человек, который ищет знания, какие-то определенные качества, которые он должен приобрести. Вот то, что она помогла ему дальше в это знание, которое он ищет, относительно к это знание, которое он ищет. Имам Шафии сказал, кто ищет знания, он должен обладать 6 качеств. Может быть их больше, но он коротко сказал это качества, которые они являются самыми главными. Сказал, «Ахи, лан таналя л'ильма илля бисаттатин, шуамбика ан тафсилиха бибаяни». Брат мой, за то, что ты получишь знания, ты должен приобрести 6 качеств. Я тебе их расскажу. Дака он ум, вахерсун стремление, вафтикар нужды свой показывает. О том, что ты нуждаешься, хоть самые высшие вершины знания ты получил, ты должен показать о том, что ты нуждаешься. И скромность, значит. Вагурбатун, путешествие. Ватарквины устави, обязательно приобретение знания только через учителя. Вот уры замани и долгой жизни, искать именно знания долго. И это качество, значит, если человек, если это 6 качеств, сначала достигнет, те правильно именно достигнут места. Был случай, когда был Ибн Мас'уд, это то, что касается людей, которые не вспоминали Аллаха, мечеть использовали камень. Эта история рассказывает нам Амру Ибн Маслама. Это был случай, когда это когда было в Куфа, Ибн Мас'уд увидел люди. И они ему сказали, «Ма нуриду илля хайр», «Мы хотим только добро». И именно эти слова он ему ответил ему словами, сказал Ибн Мас'уд, «Ва кам мин муридин лил хайри ля яблюг». Кто именно ищет добро, может быть, не достигнет то, что он хотел. Это был случай, когда Амр ибн Мас'ам сказал, «Куна наджису аля баб ибн Мас'уд кабля лгадат». Амр говорит, «Мы сидели около двери, около дома ибн Мас'уда до обеда». Поскольку Ибн Мас'уд был сам знающий из сподвижники, и Амр ибн Мас'алама, поскольку он был ученик, он относился как учителем, должен ждать. Он ждал своего учителя. И любой человек, который ищет знания, он должен так себя вести перед учителем. Когда файда хараджа машина ма'аху, и когда выйдет из дома, Ибн Мас'уд, мы шли с ними, мечеть должен читать молитву. Фаджана Абу Муса аш-Ашари, он может быть учитель час или два или больше. Может быть, не увидит, но ученик именно ждет учителя, пока он выйдет из дома. У нас даже был случай, когда мы учили в Сирии, мы даже учителя ждали и ждали. Мы, конечно, после обеда идем по домам, ну, покушать и отдохнуть. И потом до асра вернуться к нему, если даже расстояние большое, не имеет значения, но вернулись обратно на то, что ждать учителя и с ним почитать аср, и потом получить знания после асра. И пришел в этот момент, говорит, к нам Абу Муса аш-Ашари, это он является тоже одним из подвижников пророка, которые были знающие. Факала Ахараджи илейкум Абу Абдурахман, كمان بشر أبو عبد الرحمن، كمان بشر ابن مسعود. قلنا لا، أنس كذلك نيت. فجلس معنا حتى خرج. إيش دار سامي ابن مسعود؟ فلما خرج قمنا إليه جميعا مكلم وبدشلي. فقال أبو موسى الأشعري، أبو موسى أسكذار، يا أبو عبد الرحمن أو ابن مسعود، إني رأيت في المسجد أهنفا أمرا أنكرته، ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا. يا بيد سويني كيت شتوت لودي ديوت مكشيت نو الحمد لله دوم أنا دبروز ديوري تيبا لودي سبراليس بيت مكشيت ديوت كيت أبريادة نو يا دوبر ليتو. قال فما هو؟ يو ابن مسعود ناشن سبراجي شو أنا ديوت تكو أصابني ليش كتورو ديوه أبو موسى الأشعري يون أدوبر ليتو. قال إن عشت فستراه، يسي بوجف توفيش. زشلي في مشيت ابن مسعود وفيدو أن قوما حلقا جلوسا أن سيريات وكروك إي أن يجدوك مليتا يكاج كروك تاميه ستارشا إلي غلاب المشينا كتوري إي من ديرجة كامل وفسيخ من كبلو كامل يكاج ستارشا قواردين سكاجيتي كبروا مئة فيكبرون، يعني قولات الله أكبر ستوراس يعني توجه تشايتي يقولات توجه إيمن الله أكبر فيقول هللوا مئة نشتكجيتي ستوراس لا إله إلا الله، فيقولون يعني توجه قولات ستوراس لا إله إلا الله، ويقول سبحوا مئة نشتكجيتي سبحان الله ستوراس يعني قولات سبحان الله ستوراس. يكذون فيدي لأتبا ابن مسعود مسكزار أبو موسى الأشعري. قال فما قلت لهم؟ شوتي مسكزار تلودي. قال ما قلت لهم شيئا، يعني شو من اسكزان انتظروا رأيك اجدوت ورشيني. قال افما امرتهم ان يعدوا سيئاتهم ان يوش بلو من ايم اسكزات بسكابة تالبة شوي قريخي، ضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم شيئا بشيء تمشو ونيخ نيومينش سنقرادس بس كوك يسي شبيك ديالة توشني ديالة براروكا زيتني نقراد بو اقريخ. ثم مضى ومضينا معه مشلي بمن بدشون حلقة كروب وبدشون كتت كروب الذي سيدي لتلودي استيال اسمتين مني اسكزار ما هذا الذي أراكم تصنعون شو ديوت. قال يا أبا عبد الرحمن أو ابن مسعود حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. أنا شراز وزالي ابن مسعود كانيش نصحابة بصام زنايش ما قلت سبرالي كامل اسبامينا من الله قلت تكبير الله أكبر والتهليل لا إله إلا الله والتسبيح سبحان الله. قال فعدوا سيئاتك تتاتي سيقريكي يا بشايوام فتمش نيومينش سنغرادة ويحكم أو قوروام يا أمة محمد أفشينا محمدة ما أسرع هلكتك كاكو سبيشيتي نبقيبن بوت سردواس الصحابة هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون بوت صحابة سردواس أنجو بسكوك الصحابة أنجزنالي كاك براروك صلى الله عليه وسلم بكرانيني أني فيديلي مقلي من اسبرسيد تاك موجنا تاك نجد. وهذه ثيابه لم تبلى بوت أديج براروك صلى الله عليه وسلم نستريو وآنيته لم تكسر إداج بسود براروك نسلمالس سخبول لدي بوزوس والذي نفسي بيده كلينوز توت كتور الدشاء ما يفروي وركا وكلينوز الله ابن مسعود إنكم لعلى ملة أهدى من ملة نبيكم صلى الله عليه وسلم. زاشت إلي بيسبي أشداية الوشي نستمليني نستمليني محمد إلي بيات كروهتي ورطة زبوز ديني زاشت ورطة نووي ديني يستقوي بنات نزوائز لسان الحال ولسان المقال شابيك موجبتني قوريت نووي ديني نوون ديستو نو إيو ديستو إتا موجة سكزات إتا نووي ديني إتا وجي زبوز ديني وتيتا يسبنياتي لسان الحال ولسان المقال يزيك ديستو يزيك قوريش. قالوا والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. أوه عبد الرحمن من يشوني ختيري بلخوة كانشنا شويك إذا عن ديال الزكرة اسمنا آيات الله منوغة براين التاكر ديال براروك صلى الله عليه وسلم إتو جاء صفدايت سنة براروكة إتو خرشو أكذا شويك ديال تشليشنا توشني ديال براروك صلى الله عليه وسلم إتو جاء بلو. قال وكم من مريد للخير لن يصبه سوكي يسمو جلايش ديال دبرو نعنيني دستيقنت إن نشو نبودت. إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم نورا سكزا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم بياو سلودي كتوري كران دسيرسني دخودت وأيم الله رنوس الله ما أدري يعني زنايا Может быть, число из них вы будете, или большинство из них из вас, и ушел от них. Одна версия хадиса, среди них половина, они ушли, когда слышали ибн Масуд, что сказал. Те, которые остались, потом Амр рассказывал этот хадис, который дарами передал и Сахаху Аль-Албани, и Албани считали достоверный. Амр ибн Масуд сказал, «Раинна аммата уляйка фил халак». Те, которые в этот круг, число из них, «Ятануна йома нахравам». Они сражались против нас, против Алия, с Хавари, вместе с Хавариджем. Хадис, как мы сказали, передали ударами, и хадис является главным качеством, которое не упоминал Шейх Шафии, имам Шафии. Конечно, это главнейший всего, это вопрос ихлас, искренность, это Аллах. Видеть желание, которое ты собираешься делать, если касаешься деяний. Поскольку, если человек, который ищет знания, он должен стремиться к искренности, он должен постоянно стараться следить за собой, о том, что все свои действия, все свои деяния должны быть искренны ради Аллаха, не ради показух. Аллах говорит в Коране, «Я айюха ладзина аману, ин таттаку Аллаха, яджаль лакум фуркана». Это сурат Аль-Анфаль, добыча, аят 22, ая. Иншаллах можно посчитать перевод там. Поскольку Аллах говорит в Коране, «О, те, которые вырвали, если вы будете богобоязным Аллахом, то Он дарует вас способность различить истину от ложи». Значит, фуркан. Фуркан – это наставление, дает тебе правильное направление. И другой аят говорит Аллах, «Ваттаку Аллаха, ваюаллимукум Аллах» в сурате Аль-Бакара. Бойтесь Аллаха, и Аллах, или Аллах обучает вас. Потому что Аллах дает другие знания, открывает тебе еще дополнительные знания. Поскольку человек, если, субханаллах, старается бояться Аллаха, и будет богобоязненным, и наедине уже он так ведет себя, как снаружи, как именно с людьми, это, субханаллах, Аллах дает особенный нур, свет. И Аллах дает ему баракат в знании, которое он ищет. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе достоверно говорит, «Ауаль ман тусаъару бихим ан-нару саласа». Первые люди, которые будут в ад гореть, трое. Первый из них – это тот, который является Кари Аль-Куран, или знающий. И Аллах их спрашивает, Аллах спрашивает первый, «Я Абдаллах, мада амальта фима аллямту?» «О, раб мой, что ты сделал ради меня, ради знания, которые я тебе дал?» Он говорит, «О, Аллах, фик аллямт, я учил ради тебя». Значит, Коран или знание ислама. Или он стал алимом, значит, начал обучать людей ислама. И Аллах говорит, ты врешь. И ангелы тоже удивляются, они говорят, ты врешь. Ангелы пишут, но Аллах знает то, что внутри, в сарае, то, что в сердце, то, что люди не видно. Говорит, ты врешь. Ты учила то, что про тебя сказали ученые. Ты это все сделал показуха. Не ради меня, а ради известности. И говорит, Аллах бросает его в ад. Поскольку он не ради Аллаха сделал, и Аллах не нуждается в него. А второй человек, тот, который является богатым, состоятельным, который Аллах дал ему много имущества. И Аллах спрашивает, раб мой, что ты сделал? О, Аллах, ради тебя тратил. Аллах говорит, ты врешь. Ты тратил то, что про тебя сказали. Щедрый, богатый и так далее. Значит, ждал, пока люди, они его хвалят за это. И ангелы говорят тоже, ты врешь. И Аллах его бросает тоже в ад. А третий человек, тот человек, который, субханаллах, был шахид, сражался на пути Аллаха. И Аллах ему спрашивает, раб мой, от него кровь идет, умер, боя. И Аллах спрашивает его, раб мой, что ты сделал? О, Аллах, сражался ради тебя, и я погиб. Аллах говорит ему, ты врешь. Ты сражался на то, что про тебя сказали, смелый, храбрый и так далее. И люди уже сказали этого, и ждал, пока люди, они вспоминают его. И Аллах говорит, бросайте его в ад, и Аллах не нуждается в таких, который сделал все показуха. Действительно, братья мои, братья и сестры, из-за того, что субханаллах человек, когда он старается делать искренне ради Аллаха, и боится, и страх, и представляет себя именно Аллахом, о том, что все делает ради Аллаха, Аллах ему дает баракат, Аллах дает ему наставление, и Аллах благословит его время, его жизнь. И это то, что нуждается в первую очередь талиб аль-ильм, кто ищет знания. Аллах даже ему дает баракат и знания. Как ученые говорили, «Фалейс аль-ильму ан касрати ар-ривая, иннама аль-ильму мин касрати ар-дирая». Значит, «Ильм» – знание. Не за то, что человек много рассказывает, хадисы и так далее, а знание именно от касрати ар-дирая. Значит, понимание – это знание. И поэтому Умар ибн Хаттаб сказал, «Ла танзуру иля ман яхфазу ар-Куран, валакин инзуру иля ман яамаля бих». Это я помню, в первое время, когда я занимался знанием, читал, слышал лекции одного шейха. Он сказал это слова, которые повторил именно Умар. Не смотрите, кто знает Коран наизусть. Сейчас мы видим, это знает, того знает. И может быть, Субхала много носит с собой, но носит в свои сердца Коран наизусть. Но они никогда не практикуют этого. Поэтому он сказал, Умар, не смотрите, кто именно знает наизусть Коран, а смотрите, кто его практикует в жизни. Как один сахаби пришел к Аише, спрашивает характер пророка и качество его. Говорит, разве ты Коран не читал? Он говорит, бала, да, я читал Коран. Кала кана хулукуху аль-Куран. Его характер, его поведение, все пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, можно читать его только в Коране. Значит, кана Курана немши. Пророк был ходящий Коран. В другом случае, когда Суфьян Саури сказал слова, он сказал это слова, قال تجد الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. Значит, человек, видишь человека, грамотно говорит, а действия его неграмотны. И меня больше удивило слова, которые сказал Сахли Рахби, это табиу, ученый большой, второго века. Он сказал, تعلموا العلم, вначале он сказал, تعلموا العلم واحقلوا. Значит, изучайте религию и понимайте то, что вы изучаете. Понимать и действовать, значит. وَلَا تَتَعَلَّمُهُ لِتَنْتَفِعُ بِهِ. Не изучайте на то, что вы получили от нее благо, средства или подобие этого, или какие-то значимости. يُشَكَنْ يَأْتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُتَزَيَّنُ بِالْعِلْمِ كَمَا يَتَزَيَّنُ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ. Значит, будет время, люди одевают знания, как одевают, как можно сказать, костюм, так и одевают знания, и снимают, как они снимают свой костюм. И субханаллах, как будто видеть наше время. Конечно, в первую очередь, один из качеств, который должен быть у человека, который ищет знания, аль-дзака, ум, понимать. Это очень важно для достижения знания. И ум, как можно сказать, это, что Аллах дал человеку заранее. Второй, муктасаб, значит приобретенный, значит сам старался изучать, усилен на это направление. И они, конечно, различаются, но Альхамдулилля, это связано в первую очередь со знанием богобоязненности. И, конечно, знания не имеют глубины. И человек, поскольку он старается и ищет это знание, может быть, долго и долго лет он будет заниматься, и все равно он может даже до вершины до него дошел. Представьте, братья, человек, как Ибн Джарир ат-Табари, это был большой ученый, он был свой самостоятельный мазхаб, отдельно. Он не следовал за мазхаб Шафии, поскольку он наизусть очень много хадисов, знаний очень много знал, тысячами книг, можно сказать, его знания, тысячи хадисов, почти больше миллиона знал, но они не сохранили это. И однажды сказал своим ученикам, вы готовы писать тафсир, толкование, а таншатун или китаб это тафсир, у вас есть желание писать тафсир, толкование. И сказал учитель, сколько листов они будут? И он сказал, фи талатина альфа варака, значит, будет 30 тысяч листов. Калю, хада мимма тафна дунаху ламар. О, учитель, я думаю, долго жить не будем. Значит, мы не завершим эту книгу, не закончим эту книгу. Факал, инна лиллаху, инна илейхи раджаун. Так как будто человек кто-то умер, он сказал это слова, матат аль-химам, умерла желание у людей. Фаамляху фи талата альфу гарака. Значит, 30 тысяч листов, это все наизусть, он никогда не писал. Сумма каля лахум, и он другое время сказал им, «Таншатун али китабите тарих, милладун Адам, илал Ан». У вас есть энергия, есть. Пишем книгу про историю, с начала Адама до нашего времени. Сказали, учитель, сколько листов будет? Факай, кадрат тафсир, значит, 30 тысяч. Как тафсир? И они, конечно, не смогли. Момент смерти его, когда достигнул момент смерти у этого учителя, шейха, имам Табари, зашел к нему друг его и вспомнил одну тему. Мас'аля, по правилу шариата, то, что касается наследства. Пойду, решили именно решить эту задачу и попросили листов и ручку на то, чтобы писать эту тему. И его друг сказал ему, а фи хадзи аль-халь, в этот момент ты пишешь, момент смерти. Имам говорит, амуту ва ана алиму бихи, амуту ва ана алиму биха, хайру мин амута ва ана джахилу биха. Значит, лучше я умру, знающая. Лучше я умру, знающая эта тема, чем умереть, не знающая. Поэтому, представьте, такой ученый, который тысячами книг знал наизусть, тысячи хадисов знал наизусть, почти миллион, и все равно он считал о том, что не достиг до совершения, вершины этого знания. Имам Малик, такой ученый, который очень много хадисов знал, он тоже был случай, когда он не знал хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал Са'абдуллах бин Вахаб, слышал его, как пишет именно Байхақ ибн Сунан, имам Малик, сказал люди о том, что не мойте между пальцами. Он не знал хадис по этот вопрос. Ибн Вахаб, когда люди разошлись, он остался шейхом. Представьте, как это, этика этого человека, как культура, как себя вести. Он не разговаривал с шейхом перед людьми. Он решил наедине разговаривать. Сказали ему, «Кайфа туфти бидарика ва андана фиха сунна?» Как ты можно рассказать такие вещи, если у нас есть основания? «Кала ва мадак?» Какое основание у вас? «Факала хаддатани Амру ибн Аль-Харит ва ибн Аль-Хайа ва сааку бисанадихи ля мустаурад ибн Шаддад». Он сказал, передай мне хадис Амру ибн Аль-Харит. И назвал несколько имена. И сказал, и дошел до Аль-Мустаурад ибн Шаддад. Мустаурад ибн Шаддад это сахаби. Он говорит, я увидел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мул, помыл между пальцами. Факаля Малик, хаза хадисун хасан, ва ма самиату бихи илля саа. Это хороший хадис, я никогда его не слышал раньше. Конечно, этот хадис достоверный. Конечно, этот хадис хороший. Поскольку Ибн Вахаб, имам Малик, их цепочка хадисов называется сильсила дахабия. Значит, сильсила золотая цепочка, потому что они ближе были к сахабам. Представьте, Ибн Вахаб потом сказал, فَسَمَعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سَوَلَ عَنْ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ يُفْتِ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ. Когда именно Ибн Вахаб говорит о том, что потом, когда начали спрашивать имам Малик про этот вопрос, он сказал про этот хадис. Поскольку имам Малик раньше до этого не знал этот хадис, конечно, можно их оправдать. Потому что алим, люди были разные расстояния, иншаллах узнаем. Другие люди, которые как Шааба и так далее, про них, у них иногда было лучше удостовериться одного хадиса, ему надо ехать месяц расстояние, как Джабир. И, альхамдулиллах, это ученые нам передали такие хадисы. У нас сколько есть возможностей сейчас просто поднимать трубку и позвонить одному шейха, спросить, шейх, можно узнать этот хадис? Или можно удостоверить у тебя эту тему? Конечно, знания нет в глубин. И человек, который поскольку он ищет, он должен искать знания. Но странно о том, что талиб аль-ильм, кто ищет знания в первом пути, он сразу спрашивает, какие книги можно читать. Ему иногда советуют. Аль-Мухалла. Это Мухалла книга Ибн Хазм. Очень сложная книга. Это спорная книга. При этом человек, который не разбирается в знании, читает эту книгу, или книга Лейл-Аутар, или Субуль-Салам. Они спорные книги. Человек, который первоначально знание, он не должен читать такие литературы. Потому что разногласие идет между алимами. Бихазиз разные. И сложный человек, который не разбирается именно об этом, именно судить или узнать, где правильно, где неправильно. И, конечно, человек, который ищет такие литературы, которые ему сложно, иногда может быть и потом подумает про учителя, про алимов, разные мнения. Может подумает о том, что почему они ученые, у них было разногласие, хотя есть доказательства одна. Может быть даже плохо будут относиться к шейхам или ученым. И может быть выбирать какое-то мнение, которое ему нравится и ближе к его сердцу. А может быть это заблуждение. Поэтому Аллах сказал в Коран, «Валякин куну раббаниин» Семистого Имрана, аят 79. Он сказал, «Хуа лави юалиму бисыгари льми кабля кибари». Это тот человек, который учит маленькие знания, прежде большие знания. Значит, самые простые, то, что касается молитвы. Как ты должен хорошо делать молитву? Элементарные вещи, если человек дошел до каких-то определенных знаний, он можно искать. И в первую очередь надо искать знания у алимов. Раньше говорили у арабов, «Гдайр кипар, сумма сыгар». Значит, если ребенок новорожденный, если его накормишь мясо, он точно умрет. Потому что для него это сложно воспринимать. Она ему несъедобная. Ребенок несъедобный. И так для человека, который является первоначальный этап знания, для него будет сложно очень понимать те знания, которые были сложны. И как было в случае, когда имам Ахмад пришел к нему человек и спрашивал такие сложные вопросы. И он, имам Ахмад, не ответил ни один вопрос. И ему задал вопрос. Сказал, «А тарифу хада?» «Ты знаешь это?» Он говорит, «Нет». «А тарифу хада?» Он спрашивает другой вопрос. Ты знаешь этого? Допустим, скажи о том, что задал вопрос. Ты знаешь то, что касается омовения? Ты знаешь то, что касается этого вопроса про шариата? Элементарные вопросы, которые простые, которые человек может быть наверняка знает. Он сказал нет. Имам Ахмад сказал ему: «Фа'алейка бихада, кабля антасалим бихада, уджибука фима ба'ад». Значит, имам Ахмад сказал ему: «Алейка бихада, инажабт, фалака антасалам гайри». Значит, прежде чем спросить такие вопросы, узнай эти. Потом можно ответить тебе на те вопросы, которые ты сам именно желаешь. Значит, элементарные вопросы, которые человек должен знать, и не знал, и задают такие сложные вопросы, это не имеет права. Хирсул вахт. Одни из правил, которые сказали имам Шафии, хирсул вахт. Такаун ва хирсун. Значит, следи за свое время. И это важно для человека, который ищет знания, время. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ни'мадан магбулун бихима катирун минанас». Ас-сихату валь-фараг. Значит, есть две вещи, можно человек завидовать. Он не оценивает, пока он не потеряет. Ас-сиха валь-фараг. Значит, здоровье и свободное время. Человек не оценивает, пока он не потеряет. Значит, если он заболеет, пооценивает именно, когда он будет здоров. Или оценивает время, когда он будет свободный. Поскольку, когда он занят, уже говорит, было бы хорошо, если я занимался, тогда я был свободный. А сейчас нет, я сейчас занят. У нас пример такой человек, как Ибн Акил Аль-Хамбали, ученый. Автор книги называется Аль-Фунун. 800 книг он писал про эту тему, Аль-Фунун. 800 томов. Конечно, удивительно. Ибн Раджаб Аль-Хамбали рассказывает про него, сказал, там человек был, который считал уже 400 том его книга. Конечно, его литературу потеряли. Этот человек Ибн Акил. Он был простой человек, не отличается от нас. Он убыл свою жизнь, семья, дети. Наверняка те же капризы, которые у нас есть в жизни. Он был ученый в его городе. Значит, люди спросили, ученики к нему ходили. Судили между людьми. У него было время тоже уделить этому. И значит, у него было время тоже уделить этим. И при этом он писал эти книги, которые, можно сказать, 800 томов книг. Одну тему, Аль-Фунун, в разные. Он рассказывал, как он распределился в свое время. Говорит, «Инни кунту кассира биджухди, аукат акли». Говорит, «Уканомил время еда». Даже, говорит, «Уканомил, когда именно ел кейк, ну, торт или подобие этого». Он экономил. Он начал пить воду с хлебом. Потому что он именно считает время, жевать что-то. Это уже надо экономить тоже. Допустим, когда ты кушаешь мясо, она время занимает больше, чем когда ты кушаешь именно гречку. И за это он начал даже думать про этот вопрос. Имам тоже даже начал именно разбираться в те вопросы, которые касаются жевать еду. Потому что он оценил о том, что надо экономить тоже во время. Конечно, для нас сейчас сложно, но, субханаллах, поэтому шейх, у него была возможность. Аллах ему делал баракат во время. Он сказал, «Иннаху ла юхилли ли, ан удия саата мин умри». Я не имею права расходовать один час в моей жизни. «Хатта инна кулла лисани». عن المناظرة حتى إذا كل لساني عن المناظرة والبصر عن المطلع عملت فكر في حالي راحتي. قلت يس داجة مو يزيك بصيوت أطلبش إما الدسكوسي بيستي إلى أوروكا يطلبش مو زريني لشي صبرين أطلبش سمتريت تبا نوچو إذا بريدوت إما نتبات تم تمنو إتقدالي عملت فكر في حالي راحتي داجة يناشر دون أوريمي ما يودخ لازمشنا برارازنة تيمة. И потом, субханаллах, когда достигнет время, он пишет это. И когда сразу я вспоминаю, уже писал то, что я хотел. Значит, оцени свое время. Ибн Джаузи тоже так говорит. Когда люди к нему ходили, и накатили меня, сказали, штахли рояти. Значит, они все хотели к нему навестить, посмотреть. Соскучились по шейха. И потом сиди с ними, может быть, даже не разговаривать. Это же люди не отталкивают от себя людей. Имам Ибн Джаузи, что он делал? В это время находил занятие другое. Он вытаскивал свои тетрадки, готовил свои тетрадки, ручки и так далее, для того, чтобы потом можно писать, а так ему времени не будет. Он занимался все это во время, когда к нему гости ходили. И, конечно, люди замечают о том, что он занят, уходит. Значит, ему есть маленькое время, которое распределяет именно на то, что заниматься с тетрадками, с ними. Когда наедине, на то, что люди не заметили, он после этого, как они уходят, он начинает заниматься своим занятием, которым он хотел. Большой ученый, как Ибн Аби Хатим Рази, рассказывает, دخلنا إلى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا. وقالت كذا يا يزي جبت زدروزيامي وشيت سو شيخ. وقالت 6 месяцев من يلي سوب أوترم بشيخ يزم ايشم عالم и так далее, к ним ходят на занятия, и ночью пишем, времени нету. И однажды, говорит, ходили к одному шейху, и мы увидели о том, что он болеет. Мы вернулись, решили покушать, нашли время на то, чтобы покушать, значит, успеть на следующий урок к шейху. Говорит, пошли купили мясо, ну, рыбу купили. И мы пошли домой, для того, чтобы успеть на следующий урок, решили ее пожарить. Оказалось, времени мало, и мы ели ее сырое. Потом еще у нас не было времени для того, чтобы побыстрее успеть на следующий урок учителя. И Берсат Абдурахман ибн Аби Хатим, это самый главный шейх вообще в Альм аль-Джарх ва аль-Та'дил, знание хадиса, он говорит, «Кунту акрав аля аби ва хуа каим». Я читал, мой отец, когда он стоял, типа постоянно, если отец мой был занят что-то, я ему читал сам. «Ва хуа наим», если он даже спал. «Ва хуа ямши», если он ходил. Если даже занятие за выражение, в туалете он был. Тоже я ему читал. Значит, отец его, но точно не тратит свое время просто так. Даже находясь в туалете, он использовал эту возможность на то, что слышит знания. И тоже такие ученые, как Аль-Хатиб Аль-Багдади, и Дар-Ахутни и так далее, они использовали свое время. И, конечно, в первую очередь, и самое удивительное, то, что касается шейха Ибн Таймия, рахима Аллах, это такой ученый, который удивил всех. И если ты читаешь про его историю, удивляешься больше. Ибн Каим и Джаузия рассказывают про своего учителя в книге, называется «Вабил Сайб». «Лакад раиту минху шейан аджибан». Я удивился. Часто, когда я смотрел на моего учителя, я удивился на какие-то странные поведения. «Кана яктубу фи лейлити ма янсаху ль-насуху фи джама». Удивился, говорит, учитель мой пишет то, что можно, кто пишет на неделю. Значит, пишет в ночь то, что пишет человек в неделю. Ну, было возможно, субханаллах, писать быстро. И он вообще не думал об этом. Значит, когда человек пишет, он начинает готовить, размыслить, именно готовить листовки, может учерковать там, убирать там, справить и так далее. А имам Ибн Таймия не было такие вещи. Он сразу, то, что приходит у него в голове, сразу писал. И никогда не справил свои ошибки. Поэтому его книга, 36 томов, которая называется «Маджмуа аль-Фатави», удивляется в такое время, короткой жизни, которая была у шейха, он писал так и много литературы. И, конечно, он находил иногда время на то, чтобы идти, заниматься. И когда посадили тоже, субханаллах, постоянно шейх занимался свое время знаниями. Ифтикар, уадам аль-истагна аль-гайр. И дальше то, что говорит имам Шафи, дакаун, вахирсун, вафтикарун. Третий, это ифтикар. Показать свои нужды. Значит, человек, который достиг знания, не должен думать о том, что он уже самостоятельный, он уже ничего не нуждается. Человек, который ищет знания, он должен понять о том, что он должен быть скромнее, потому что Аллах больше знает. И, конечно, если почитали то, что касается Моисея Хыдр, можно найти такие примеры, поскольку Хыдр, он меньше знаний имел, чем пророк Моисей, но субханаллах показали ему о том, что ты должен идти искать знания у этого человека. Юнис ибн Али рассказывает, «Ма раиту ахкала мин ашшафи'и, ма аварту йоман фи масала, фахтарафна». Он говорит, я никогда не видел умнее, чем Шафи'и. Я с ним спорил один день, в одной теме. И мы разошлись. Разногласия между нами пошло. «Фаджа'ани бейти ва тарака баби ва дахал». И ночью ко мне пришел, стучил дверь и зашел ко мне. «Ва дахал, фа амсака бияди» и держал мой руку. И сказал, «Я Аба Мухаммад». О, Абу Мухаммад, аля ястахим аннакуна ихванан, уэлла натафиху фи масала. Разве, Абу Мухаммад, это не лучше нам, если мы стали братьями, если мы уже не согласились друг с другом в одной теме. Значит, если у нас есть именно разногласия, лучше мы стали бы братьями. Это так для нас лучше. И представьте, это слова можно сказать любой человек, который с нами спорит. Мы же братья, у нас есть общее. Есть акида, есть понятие, ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Это то, что можно сказать, объединяет. И бывают какие-то вопросы, которые элементарные, простые, которые не стоит за это вести. Но за это была ссора и разногласия между нами. И представьте, даже сахаба, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у них был тоже, они были люди разные, характер разные. У них было тоже разногласия. При этом они любили друг друга, потому что у них есть все общее. Даже некоторые ученые сказали, «Лейси бильильми ма хава алкамтару, ма лильму илля ма хаваху ссадру». Алкамтар – это называется книга. «Ума хаваху лейси бильильм, иннам лильм тощим именно в сердце человека». Знание – это не в книгах, а знание, в первую очередь, в сердце людей. Значит, человек, который ищет знания, он должен искать алима. А знания не только в литературах. Литература – это помогает человеку точно понимать. Но в первую очередь это искать знания у шейха. Надо вокруг них быть. Надо учиться от них, их поведение, их этика. У нас был случай, человек зашел к шейху с женой и развелся, сказал слово «развод» трижды в одно собрание. Конечно, это когда люди говорят «трижды развод» в одно собрание, это получается первый развод. И субханава, одного из братьев наши открыли дверь для этого человека, они зашли с женой и спросили, можно с шейхом поговорить. И вызвал учителя. Шейх посидел с ними и понял именно вопрос, который они хотели ему спросить. И вызвал мужчина, значит муж, вызвал его посидеть с учениками. Там библиотека большая была учителя. И как раз он говорит, вытащи оттуда книгу, открой, страница такая, читай, и потом поговорим. И нам было удивительно, мы видим то, что шейх сделал странно. Именно потому что вызвал человека, который, может быть, не имеет знания. Посидели его с нами, и шейх ждал, пока почитает этот человек и понимает то, что именно написано в книге. И человек, по-моему, минут 10 почитал, и потом сказал учителю. Учителю сказали, ты понял, что написано? Он сказал, да, хорошо, иди, забери свою жену, не повторяй этого еще раз. И мы уже удивились, потому что нам было странно. Человек ничего не знал. Пришел просто задать вопросы и читал книги. И, конечно, ждали, пока шейх нам объяснит все это. И он сказал, а вы знаете, почему пришел? Мы сказали, нет, учитель. Он сказал, потому что он развелся со своей женой трижды. Я ему дал книгу «Задель Ма'ад», книгу «Нухаим», сколько Ибн Таймия тоже читает это мнение. Трижды развод в одно собрание, это как называется, именно это по шариату, это получается как первый развод. И, конечно, альхамдулилля, это сверхзнание мы получили. Дополнительные знания от шейха, как себя вести перед людьми. Это можно только получить, если ты был с алимом. Имам Суфьян ибн Уйейна сказал, «Инна л'ильма лан я'тика ба'ба, хатта ту'тиху куллак». Значит, человек не достигнет половины знания, пока не отдал полностью себя это знание. Прийти к алиму, уделить время, заниматься, передать это знание. И не спать по ночам, а наоборот, надо читать и заниматься. Больше времени уделить знания. Дорогие братья, еще важно, дорогие братья и сестры, еще важно, улюль химма, желание. Должно быть у человека желание стремиться к знанию. Ибн Аббас, ради Аллаху анху, когда ему было 10 лет, сказал, «Туфи Наби, саллаллаху алейхи вассалям, ва ана фи аширата мин умри». Пророк умер, ему было лет 10. «Фазахабту иля люддати ни». Минал Ансар, говорит, ходил к моей родственнику из Ансара, и был у меня друзья. Я подошел к одному другу и сказал, «Инна Аллаха кад кабада набия». Аллах забрал душу нашего пророка. «Ва инна ильмаху фи асхабе». Его знание среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Фатааля бина нажмау ильма Расул, саллаллаху алейхи вассалям». Пошли, будем собрать знания пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Ля'аннана насудду лихали л'умма йоман масаддан». Тахтажу илей. Может быть, когда-то нам будет именно, мы закроем какие-то дырки. Нужно эта умма, эта община передать это знание после них. Потому что они были молодые, а ученые из сахаба, они большие возраст. Они сказали, хотя бы когда-то мы будем именно нужны эта умма. Значит, передать это знание. Представьте, братья, насколько у человека, ему, как ему лет 10, он думал на будущее. О том, что ума нуждаться будет именно его. Она его будет нуждаться, его знания. И этот мальчик что ему сказал? Кана, факаля, ума тахтаджу илейна. Откуда она у нас нуждаться будет? Мышления, конечно, разные. Как думает Ибн Аббас и как этот мальчик думает, разные. Кана, дана нальаб, давай поиграем. Фазахабту ватаракта. Я решил уйти от него. Потому что, а это наоборот. У него было желание, у него было стремление. Он хотел добить что-то. Или было несколько лет, и Ибн Аббас стал среди именно тех, которые советовали Умар ибн Хаттаб. Меджлису Шура, советник Умар бин Хаттаб. И когда он сидел, ибн Умар бин Хаттаб в это собрание любил постоянно вызывать ибн Аббас в это собрание, где были большие старший возраст сахаба. Его называли Фатар Кагуль, значит, пожилой юноша, тарджиман Коран, толкователь Корана. И даже было событие, когда именно случай, когда именно ибн Аббас толковал одну ая, сура, сура Тиляджа, Насруллах аль-Фатх. Умар бин Хаттаб хотел проверить сахаба, поскольку они не одобрили видеть ибн Аббас среди них. Сказали, я Умар, лимада таджма маана хаза саби, ля'аллаху яльаб маа сибьян. Лучше он поиграл бы с детьми. Они, конечно, не оценивали ибн Аббас. И Умар спрашивал эти люди. Он говорит, как вы понимаете сура «Иза джаа насруллахи валь-фатх»? Они сказали, это знак о том, что мы победили сражение в Газвот Макка, когда Макка открыли. Аллах послал это аят действительно в это время. Ибн Аббас, Умар бин Хаттаб спрашивал ибн Аббас. Он сказал, а как ты понимаешь эту сура, ибн Аббас? Он сказал, это знак о том, что Аллах говорит пророку Мухаммаду, ты скоро покидаешь, значит скоро умрешь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал этот аят, плакал, потому что знал, мало что ему осталось среди сподвижников. И значит, понимание ибн Аббаса было нужно сахаба и нужно всем. И он достиг толка, как он рассказывал, сказал, «Белисанин Сауль, ухальбин Акуль». Они сказали ему, «Ибн Аббас, как достиг ты это знание?» «Кал, Белисанин Сауль, ухальбин Акуль». Значит, язык, который спрашиваешь, и сердце понимает, спрашивает. И ходил, ждал, пока выйдет из дома имам Зейд ибн Тхабит, даже Зейд ибн Тхабит, Абуллах ибн Зейд и так далее, сахаба, он постоянно к ним ходил. Когда он увидел Зейд ибн Тхабит, он сказал ему, «Я Абдуллах, если я знал бы, я сам к тебе пришел бы, я к тебе сам подошел бы, сказал бы тебе хадис». Они оценили ибн Аббаса, поскольку двородный брат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, «Валлахи, нахну ладзина алейна нати илейкум, аль-ильму ютта». Значит, знание надо к нему прийти, и сама придет знание. Если ты хочешь знание получить, ты должен сам идти к алиму, более знающий тебя, для того, чтобы получить их знание, не ждать, пока они сами придут к тебе. Они сами не придут. Ханса рассказывает о своем брате, Риса, вспоминает его, говорит в стихах, «Аайна я джуда, валя таджмуда, аля табкияни ли сахрин нада». Она говорит, глаза мои плачут, вы не вспоминаете моего брата, Сахрин Нада. Сахр – это ее брат, который она сильно его любила. «Аля табкияни аль-хамида аль-набида, аля табкияни аль-фатан сайида». Она уже вспоминает его характер, его качества, которые любили его народ. «Рафи' аль-имади, тауили наджад, сада аширатуху амрада». Поскольку он даже был юноша, имеет такой характер, который он руководил, даже хоть юноша, молодой, но руководил свой народ. «Идал кому мадду биайдихи мин мадди, мадда илейхи яда». Он был очень щедрый, она хочет сказать. И он был щедрее всех, если он поднимал свою руку. «Фанали лади фаука айдихи мин мадди, сумма гада масада». Значит, даже в щедрости он обрежал их. «Юкаллифу кому ма аляхум, ванькана асгарахум маулида». Он был очень умный, и даже его народ, когда возникали вопросы, они ему посылали для того, чтобы решить этот вопрос. «Уэйда дакара аль-мажду алифтаху, таазара биль-мажди, сумма айдихи мин аль-мажди, сумма гада самусада». Значит, если именно возгордиться, они возгордились ему. «Якфиха куму ма аляхум, уэйнкана асгарухум маулида, уэйда дакара аль-мажди алифтаху, таазара биль-мажди, биль-мажди, сумма ртада». Короче, они его гордились. И это показать о том, что человек, насколько он дошел вершина среди свой народ, и поэтому они его вспоминали постоянно. И сестра его, Ханса, она не могла его забыть. Конечно, это другая история есть, потому что Ханса и муж, умер муж и детей в одно сражение. Сказала слова, даже стихи не считала, наоборот, гордилась за то, что они умерли на пути Аллаха. И, конечно, ибн Аббас, много стихи писали про него, даже Хасан ибн Тхабит, его вспоминали его везде. И сейчас, конечно, когда мы читаем, ибн Аббас сказал, он только дошел этого познания. Потому что у него было стремление, у него была цель, которую поставили перед собой. Но то, чтобы получить это знание, он был когда-то причина. И именно он стал наставлением для других. и среди юношей и так далее. Конечно, братья, важнейшее надо именно, если ты ищешь знания, надо искать тот друг, который ты, может быть, вместе усиленно именно будете друг друга помогать в знании. Допустим, имам Ша'ламаш Сулейман ибн Махран, он был тесть, он не нашел среди людей, кто именно можно сравниться с ним в знании, и решил, лучше, если я буду заниматься, буду возьму осел и буду с ним заниматься знанием. И постоянно Сулейман ибн Махран разговаривал, что этот именно передает ему знания и рассказывает ему знания, хадисы и так далее. И потом говорит ему, афахимт, ты понял, что я говорю? Конечно, осел не понимает, но он был стал именно послом известнейший среди людей, о том, что Тейс ибн имам Амаш, значит, самостремление именно человека знания, именно потом постоянно сказали Тейсу Аля Амаш, значит, осел имам Амаш. Человек, братья, который алима, примеры я хотел приводить, имам Шафи, один из них, он был ученый, и наверняка он был лучше, чем своего учителя, Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани был на мазхабе имама Абу Ханифа, а Шафи был самостоятельный человек. Однажды Шафи сказал своего учителя, ну, пришел к нему получить знания, когда он был в Ираке, и сидел на занятии, как ученик. Хотя, может быть, он знал больше, чем имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. Но это, субханаллах, никогда с ним не спорил. И он только слушал его занятия и так далее. Это вел себя как ученик. Он даже не прибывал своего учителя, постоянно слушал то, что говорил. Но когда уединился с учениками, он часто с ним спорил. И сказал, то, что мнение здесь неправильно, здесь правильно, а хадис есть такой, хадис противоречит этого. И, конечно, они стали недовольны, ученики, и начали жаловаться к учителю, именно к Мухаммаду ибн Хасан аш-Шайбани. И потом вызвали его Мухаммад ибн Хасан. Я слышал о том, что ты говоришь, у меня есть ошибка, и ты споришь с моими учениками. Я хотел о том, что ты со мной вел дискуссию. И имам Шафи, поскольку, субханаллах, он очень культурный был, и сказал своему учителю, «Инни уджилука алин мунавара», представьте, братья и сестры, он сказал, «Я недостоин с тобой спорить». Кадикуна тельмир, иногда ученик, может быть, он знает больше, чем своего учителя, и, может быть, он понимает больше, чем своего учителя, но должен... Те, которые являются благородными, благородные люди, они должны оценивать своих учителя. Они должны понимать о том, что когда-то они были причиной своих знаний. И иногда даже надо не показать о том, что учитель ошибается или недостатки учителя. Он не должен обращать внимание. Это уже достоинство человека. Имам, конечно, Шафии победил именно в дискуссии, которую он вел с своим учителем. Он узнал больше хадиса, потому что у него было больше стремления к хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Ахмад и книга его Муснад. Имам Ахмад собрал эту книгу 40 лет, не отдыхал. Везде ездил, в Египте, Ирак, Шам. Шам это Дамаск. Дамаск ездил, Хурасан, именно Туркмения, Аль-Хиджаз, Саудия, Сан'а, Йемен. Даже ездил к шейху именно Абдразак ибн Хумам. Потому что получить от него знания, собрали эту книгу и все хадисы достоверные. Именно искал у шейха все то, что есть, касаясь этого вопроса. День и ночь, везде он никогда не отдыхал. И субханаллах, наверняка эта книга, которая 40 лет собрали этого шейха, сейчас у некоторых братьев, может быть, она есть у них в библиотеке. И может быть, даже никто ее не считал. Другой ученый его звали Исхак аль-Косач. Он искал знания. Ездил в Хурасан, и когда он вернулся с Хурасаном, там был дождь сильный, в пустыне. И как раз у имам Исхак, у него была литература, которую 10 лет ее собрал. И он сказал, о Господь, о Аллах, вот мои книги, которые я старался на ней. Старался 10 лет ее собрал. О Аллах, дождь, она может быть стирает то, что мне на ней написано. О Аллах, пожалуйста, останови это дождя. И не намокла моя эта литература. И субханаллах, Аллах остановил дожди. И когда он умер, это шейх, как рассказывал, ну, салихин, хорошие люди, которые его увидели во сне, сказали, ма фаал Аллаху бик, что Аллах с тобой сделал? Гала гафара ли, Аллах меня простил. Галю, бимада, По какой причине? Хала битилька лейля лати асабатни фиха алматар. Тот ночь, который именно наступил дождь. Смотри, даже имам Абдулла ибн Мубарак, как он стремился к знанию. Он пришел к своему шейху после иша и остановил и начал спрашивать до утренней молитвы. Разошлись только из-за адана. Он сказал ему, его ученики сказали ему: «Лоу арахта нафсак». Кала валлахи лоу кафту шахран камина фи масала ма ансафтаха. Если я стоял бы целый месяц спрашивать, я бы не отдохнул бы. Значит, у него было возможность спрашивать долго. Как я не могу спросить, если они такие люди, которые Аллах про них сказал: «Ради Аллаху анхум ва раду анх». Те люди, которые Аллах от них доволен и от него доволен. Поэтому он искал знания везде. И он был примером для других. И для нас тоже, иншаллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман юриди Аллаху бихи хайран юфаккиху фиддин». Бухари. Кто Аллах хочет для него добро, он дает ему дорогу знания. Наставление, знания. Значит, не имущество, не что-то подобие этого. Наоборот, знания. Потому что, как именно говорит, «Аль-малю тахрусу, валь-альму яхрусу». Имущество, ты охраняешь ее, а знание, она тебя охраняет. Иншаллах, братья, иншаллах, буду на следующей неделе заниматься книгой. Называется «Умдат аль-Ахкам». Хорошая книга по праву шария. Автор ее шейх Абдул-Гани ибн Абдул-Вахид ибн Али ибн Сурур аль-Макдиси, рахимахуллах. Он собрал эту книгу, полезно. Он собрал из книги Бухари и Муслима. Значит, эта книга, хадис только достоверный. Во-вторых, он собирал эту книгу на основании фикха, значит, по правилам шариа. В основном, он использовал две направления. Первое направление – аль-ибадат, поклонение. Второе – это муамалят, законодательство, относительно именно отношений людей. На основании поклонения, как именно молитва, закат, сиям, пост, хадж и отношения, если она финансовая, как торговля, как именно купли-продажи, как компания, как кират, именно взаймы, долги, долг, или все это направление именно написано в этой книге. Или отношения физические, как никах, бракосочетание, садах, калим, раджа, развод или возвращение супружеские отношения после развода, или, как называется, удда, срок, развод, который... Цикл, именно который называется «Удда», 3 месяца, который женщина ждет после развода. Или уголовное, как «Касас», «Возмездие», или «Худуд», это граница шариата, или судебный. Ну, все это направление именно в этой книге. И автор писал почти 400 хадисов в разные темы. То, что именно он собрал по основанию фикха, это шейх. Конечно, книга, альхамдулиллах, полезна, поскольку она является важной после книги Аллаха, потому что это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и это понимание шариа на это основание. Конечно, здесь он выбрал тему важную, даже одни из важнейших тем, это то, что касается молитвы, поскольку в этой книге в основном он решил выбирать хадисы, которые больше всего на них было именно разногласия между алимами. Ну, альхамдулиллах, есть очень полезная книга, как книга шейх Насреддин Албани. Очень полезная книга для человека, который ищет знания, касается молитвы. Хадис книга даже называется «Сифату Сунаби минат таслими или такбир». Основание хадиса, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Саллу кама раэйтумуни усалли». Читайте молитвы, как я сам читаю. Конечно, шейх трогает другие темы, то, что касается имамата Албани, Аллах ярхаму. Он трогает тему важную, то, что касается, как имамы, это Шафии, Малик, имам Ахмад и так далее, как они следили за сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и оставили разные вопросы, если это противоречит хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Допустим, скажем, то, что мы раньше сказали, то, что касается имам Малик. Биография автора, шейх Такиуддин ибн Абдул-Гани ибн Абдул-Вахид аль-Макдиси, родился 541 год хиджра. Город, место называется Джамаил, город Джамаил. Это находится сейчас в Наблис, Палестина. Это где оккупанты еврея держит это, ну это в Израиле сейчас находится, рядом Иерусалима. Усрат аль-Макдисиин, это Усра, это семья Макдисиин, среди них большие ученые, как именно имам Ибн Кудама, Абу Мухаммад Ибн Кудама, аль-Макдиси, сахиб книга Макдиси, аль-Магни, фикх, имам Абу Ханиф, имам Ахмад. Ну, родители воспитали религиозное воспитание. И как вырос, он решил идти в сторону Дамаск. После Дамаск ездил в Ирак. Тоже те же направления, как раньше, как ученые все ездили, искали знания. Он был знаток хадиса. И Эльбер Риджар, правила хадиса, правила людей, хорошо разбирался. Знал больше, чем 100 тысяч хадисов. Даже человек однажды сказал, значит, жена от него разведена. Если имам Абдул-Гани не знает 100 тысяч хадисов. И этот человек подошел, сказал имам Такиеддин Абдул-Гани, сказал о том, что человек клялся, жена от него в разводе, если ты не знаешь 100 тысяч хадисов. Имам Абдул-Гани сказал, «Ло халафа анни яхфаву актара минха ла садак». Если он клялся и сказал бы, «Я знаю больше», он был прав. Насколько человек знал, значит, больше, чем 100 тысяч хадисов. И, конечно, он был ая, был знаток в знании, алим, и был примером для поклонения. Он очень сильно, очень часто делал, много молитв читал, и постился часто, и много книг он писал. Иншалла, братья, альхамдулилля, в первую очередь, знание хадиса нам учит. В первую очередь, любовь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любовь к сподвижнику и пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Поскольку мы часто читаем, пророк сказал, пророк делал, значит, мы представляем то, что пророк среди нас. В газват аль-Хандах, сражение Хандаха, когда было окопах, делали сахаба, сражение против курайшитов и хавазан, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у них настигло, они очень сильно голодны были, сахаба, даже поставили на желудок камень. И когда увидели, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, положил две камни, еще больше голодался, чем они. И Джабир рассказывает этот хадис, сказал, «Фадабахна даджанан», значит, курица. Мы зарезали курицу, пожарили курицу. «Ваджана у кафа тахин», именно кусок хлеба у них было в руках. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросили это мясо. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, плюнул на нее и благословил, и попросил эту мука. И тут я на нее плюнул и благословил. И говорит Джабир, рассказывает, «Валлахи, фааксама биллах, лагад акалю хатта тахавалю ватараку». Все покушали, все сподвижники, они были почти тысячи человек, все покушали этот курица и этот хлеб, и все они уже ушли, даже, субханаллах, они были сыты, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, благословил. И она стала больше и больше, и, субханаллах, даже осталась кусок. Они так сильно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любили сахаба. Хадис, который передал еще в Сахих Муслима, Абдурахман ибн Шимас аль-Махри, рассказал этот хадис, قال, «Дахальна аля Амру ибн Аас». Мы зашли к Амру ибн Аас домой в момент его смерти. «Фаламма раана хавала бас ваджаху иля иль-джидар». И плакал. Он плакал сильно, именно Амру ибн Аас. И сын ему говорит, «Я абата». Он сказал ему, «Я абата, отец мой, алям юбаширука ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям би каза ва каза, ради пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не порадовал тебя такие вопросы, это или это?» Ну, разные бешара, что-то пророк саллаллаху алейхи ва саллям порадовал Амр ибн Аас. И Амр ибн Аас сказал, и повернулся к ним, сказал, «Валлахи, маррарту фи хаяти би саласи мирахиль». قال قد رأيتني على ثلاث أطباق значит у меня было три периода в моей жизни ولقد رأيتني ما أحد أشد بغضا من النبي يعني когда больше никого ненавидел как пророк саллаллаху алейхи ва саллям больше всего на свете ненавидел пророк саллаллаху алейхи ва саллям فلما ولا أحب إلا أن أكون أسلمت استمكنت منه فقتلته يبل يأس بل بمنا возможность я бы решил бы убить его. فَلَئِن مِتُّ عَلَى هَذَا الْحَالِ لَكُنْتُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَسِي أُمِرْ بِالْتَكُوِّ سَسْتَيَانِ يَا بُلُّ بِلُودِي كَتُرِ بَعَدْ بِيَجْ غَرِيلِ بِيَا فَلَمَّا أَسْلَمْتِ يَا كَذَا بِرِينُ الْإِسْلَامِ подошел к пророку صلى الله عليه وسلم и я ему сказал, о пророк, дай мне твои руки, я сделаю присягу. Фабасата илея яда, и пророк дал мне свою руку. Факабатту яди, и сдержал свою руку. Гала малака я Амру, что с тобой Амру? Факала аратну наштарит. Значит, пророк, он дал руки, когда попросил Амру бин Ас, и он сдержал свою руку. И он подошел, сказал, я Расул Аллах, аратну наштарит. Я хотел делать условия. Хала таштариту аля мада, что ты хотел условия? Хала ан юхфара ли, о том, что Аллах меня просил мои грехи. Насколько он читал большие грехи именно то, что он делал раньше, он не мог себя простить. Кала, ама алимта, анна ль-ислам яхдиму ма кана кабля. А ты не знал о том, что ислам разрушит то, что было до ислама. Значит, если человек когда-то был далеко от поклонения, может быть, или вообще не в исламе, если он принимает ислам, Аллах прощает прошлое. Ванна ль-хиджрата тахдиму ма кана кабляха. И хиджра, преселение из Макки в Медину, это тоже разрушит то, что было раньше. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ И хадж тоже разрушит то, что было раньше. Поскольку человек, если он решил идти по паломничеству, иншаллах, если Аллах принял его хадж, возвращается оттуда, как будто мать родила его заново. قَالَ فَوَاللَّهِ Он говорит, فَوَاللَّهِ مَا كَانَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيَّ قَدْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Он говорит, после слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я никогда не любил человека так, как любил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Валлахи ма кунту амляу айни минху иджлалан лах. Валлахи ма кунту амляу айни. Я был постоянно очень нуждался именно смотреть на него. Я гордился именно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за это. Валлахин суирту ан асуфаху лакум ма тахту дарик. Если бы меня просили о том, что я рассказал про пророка, я не смог этого сделать. Ижляна нима ямна айнихи мина Расул Саласан. Насколько они очень сильно любили пророка. И, конечно, сахаба очень сильно любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда они слышали о том, что пророк сказал, «Аль-мар'у ма'а ман ахаб, тару фарахан». Когда пророк сказал, человек, с кем он любит, значит, в раю, они так сильно очень обрадовались, именно веселились, потому что они будут с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Даджа Анас ибн Малик говорит, وَمَا فَرَحْنَا بَعْدَ إِسْلَامِنَا كَمَا فَرَحْنَا بِهَذَا Мы не так порадовались, когда приняли ислам, как сейчас. Они больше радовались, обрадовались за то, что они будут с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в раю. И, иншаллах, надеюсь, иншаллах, мы будем тоже в раю с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы тоже любим пророка и любим сподвижников пророка. И, иншаллах, мы должны стараться делал так, как делал пророк, потому что он для нас является примером. И сахаба, саллаллаху алейхи ва саллям, является для нас тоже примером. Джазакум Аллах хайран. Дай Аллах, иншаллах, мы могли на тот свет и тоже собрались в это собрание, как сейчас. Иншаллах, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверный сказал, «Хали инна фи джаннати сукан, в рай есть сук, базар». Собираются все люди, которые в раю. Конечно, те, которые в разном уровне рай, они будут собираться в этот базар, они встречаются в этом месте. Но, конечно, поскольку люди в расстоянии разные, зависимы от имана, зависимы от поклонения, конечно, которые наверх, они могут спускаться вниз, а те, которые вниз, они не могут подниматься наверх, в раю. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, они собираются в этом месте. И они вспоминают те времена, что они делали на земле, а где они встречались. И так далее. И, конечно, наверняка, иншаллах, будем вспоминать это собрание, иншаллах, в этот месте, в этот комнате, в этот день, иншаллах, и те другие дни, которые, иншаллах, мы будем собираться. Джазакум Аллах хайрам, братья. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше сказал этот хадис. وَقَالَ فَيَاتِ عَلَيْهِمْ رِيحٌ مِنَ الشَّمَالِ Наступит на них этот ветер с севера. И, когда они возвращаются, эти люди к своей жене, скажут, وَاللَّهِ لَقَدْ رَجَعْتُمْ أَجْمَلَ مِمَا كُنْتُمْ Вы стали еще красивее, чем больше, чем раньше. Они сказали своей жене, жены они сказали тоже, вы еще стали еще красивее, чем вы раньше были. Аллах порадует, альхамдулиллах. Иншаллах, Аллах всех порадует в раю. Аллах и нам еще тоже нам порадует встреча. Джазакум Аллах хайран. Если есть вопросы, иншаллах, ответим. Барак Аллаху фикум. Джазак Аллах хайр. Относительно вопрос детей. Желательно брать сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот вопрос. Сахаба, Аиша, Фатима, когда отец умер, она сказала, именно видит о том, что отец умирает, она говорит, ва батах, وكربا. Он сказал ей: «Ла карба алейки, ла карба аля абики бад аль-йом». Никакие горы не будет твой отец после этого. Наш отец умирает спокойно. Поэтому хадис, именно который говорит о том, что дети, они называли свои родители не по именам, а именно отец и мать. Значит, папа, мама. Это более уважительно. Потому что часто видел много знакомых, я знаю. Но вижу о том, что дети называют отец, например, Иса. Там мать именно Айна. Ну, это же, я думаю, лучше не надо. Надо привыкать детей о том, что назвали родители не по именам, а именно в виде уважения отец или мать. Закмалахер. А то, что касается вопроса воспитания детей, если родители не разошлись, ну, ребенок, как по сунну, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-умма ауля бил-маулюди, малим татазавваж». Хадис это достоверный, потому что мать имеет право на ребенка, пока не вышла замуж. Почему? Потому что ислам разрешает, защищает, в первую очередь, права ребенка. И бывает часто, потому что отчим, они не согласны на воспитание чужих детей, поэтому отдают именно отцовские линии. Но если отчим согласен на воспитание, ну, у меня был такой случай, когда одна женщина подошла и забрали от него ребенка, получилось о том, что ребенок 2 года как забрали, и представьте о том, что это девочка, у матери забрали ребенка, отдали чужую женщину на то, чтобы воспитать. И это имам, который ответил этой женщине, сказал: «Ты имеешь право на ребенка, пока не вышла замуж». Конечно, он сказал ей по хадису, по фикху и так далее, но он не объяснил подробно о том, что мать, если отчим согласна на воспитание ребенка, она имеет право на ребенка. На основании хадис, который был хадис дочь Хамза, которая пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что ее забрал, и претендовали на нее 3 человека, в первую очередь Зайд ибн Сабит, и Али ибн Аби Талиб, и Джафар ибн Аби Талиб, ну, тоже они являются тоже ее родственниками. Зейд, поскольку он является братом Хамза по исламу, и Али является его двоюродным родным братом, и Фатима кадали. Джафар, поскольку она является для него тоже двоюродной сестра, но он попросил, потому что тетя родная была его жена, родная тетя эта девушка, она была жена именно Джафар, это Джафар, и он сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, благодарил это Зейд, Зейд за это, и отказался от него. И отказался от Алия и отдал ребенка Джафар, поскольку отчим согласен на воспитание ребенка. На это основание, конечно, он отдал это ребенка. И сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-халату каль-ум». Значит, тетя она является как мать. Другой хадис, это когда был спор между Умар бин Хаттаб и жена Умара за ребенка. И она пришла жаловаться к Абу Бакру. Абу Бакр решил, сказал: «Отдайте ребенок матери, а мать имеет право на ребенка». Умар отдал, он не спорил с Абу Бакром, потому что он знал Абу Бакр более знающий. И когда был во время Умар бин Хаттаб тоже решил вот так отдать ребенка матери. Значит, ребенок имеет право в первую очередь мать. Но в случае именно ребенок, если достиг возраста 7 лет, мальчику, ему дается выбор оставаться с матерью или с отцом. А девушка 9 лет по шариату. Но бывают случаи, когда иногда вопрос выбора решает судья. Как в случае, когда женщина судилась с своим мужем, потому что ребенок он хочет постоянно оставаться с отцом. И она сказала: спросите, почему он выбирает мать. Мать говорит: спросите ребенка, почему он выбирает отец. Он сказал: потому что отец меня разрешает играть, а мать меня ведет в школу Корана, значит, где обучение исламу. И он это не хотел. И, конечно, судья решил о том, что болезненно для ребенка, это является для него мать, потому что мать, она воспитает его по исламу. Поэтому, джазакум Аллах хайр, возникают такие вопросы, иногда бывают проблемы о том, что люди не смотрят на хадисы, на аяты, не толкуют так правильно и следуют за какие-то обычаи, которые у народа есть. А наоборот, надо, иншаллах, судить по шариату правильно. «Уля яджриманнакум шинану каумин аля ан таъдилу, аъдилу хуа акрабу лит-тақва». Джазакум Аллах хайр. انشاءالله براتي جزاكم الله خير انشاءالله ويدم سنة سيشني ديلي بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك